Глава третья. Роберт не обманул. А я не то чтобы совсем никогда не обманываю, я не ангел, разумеется, но все-таки стараюсь не делать этого без крайней необходимости, сказал он, когда Полина сообщила ему, что берлинскую богему он представил ей исчерпывающе. Только не говорите исчерпывающе, вы не видели еще и половины. Но и то, что Полина увидела этой ночью, произвело на нее самое приятное впечатление. Вечером Роберт зашел за ней в пансион. Вернее, он ожидал ее на тротуаре под окнами. Она долго и с удовольствием одевалась у себя в комнате перед высоким венецианским зеркалом. Не то чтобы ей хотелось испытать его терпение, просто вечерний туалет в самом деле требовал времени. Для своего первого выхода в берлинский свет Полина выбрала платье из жемчужного ламы. Ей нравилось, что ткань облегает фигуру плотно, как перчатка, и вместе с тем выглядит невесомой. И парчевые узоры на ней словно нанесены тончайшей кистью, и к тому же под это платье у нее имелась длинная нитка темного жемчуга. Вот прическа вызвала некоторые колебания. Обычно к вечернему туалету она делала пикабу. Волосы распущены до плеч, а один, завитый щипцами локон, закрывает глаз. Действительно, игра в прятки. Что это слово «пикабу» и означает? Полина переняла такую прическу у голливудской актрисы Вероники Лейк и очень гордилась своей наблюдательностью. Но вскоре заметила, что пикабу вошла в моду повсеместно. Это ее расстроило. Неприятно сознавать, что твой вкус так подвержен массовым веяниям. Из-за нежелания им подчиняться она и волосы не высветляла, сохраняла природный темно-русый цвет. Хотя все сходили с ума по платиновым блондинкам, и в ходу была идиотская поговорка «Ничто так не украшает женщину, как перекись водорода». Прическу Полина сделала простую, и даже слишком простую. Расчесала волосы на прямой пробор, сколола их в низкий узел шпильками с жемчужинами, перехватила жемчужной же нитью, перечеркнувший лоб. И вот ведь как! Выбрала прическу немножко назло себе самой и немножко из хитрости. А вышло замечательно. Голова гладкая, украшения исполнены простоты, но спина открыта почти до талии. И в соединении это создает ощущение такого утонченного соблазна, какого Полина не добилась бы, если бы оделась в какое-нибудь прозрачное мини. Она последний раз покрутилась перед зеркалом, выглянула в окно. Роберт во фраке безропотно ожидал у подъезда и вышла из комнаты. И они направились в Нельсон-ревью, здесь же на Курфюрстендам. «Я думала, это запрещено», — шепнул Роберту на ухо Полина, когда в разгар канкана среди многочисленных танцовщиц в блесках и страусовых перьях на эстраду триумфально явилась рыжая примадонна, и публика взорвалась аплодисментами. «Ведь она мужчина?» «Да», — кивнул Роберт. В таком случае слухи о здешней ненависти к гомосексуалистам явно преувеличены. «Ну да, Нельсон Шоу не закрывают», — пожал плечами он. «А зачем? Его всегда можно предъявить, когда говорят, что фашисты нелояльны к искусству. Да им и самим надо ведь чем-то развлекаться, не одними же парадами. Олимпиада тоже была грандиозна, жаль, вы не приехали раньше, посмотрели бы. Я был ею впечатлен, и не я один». А эта рыжая примадонна — такая же достопримечательность Берлина, как старинные телефоны на столиках. Не здесь, а в кабаре «Старый Берлин». Поедем и туда непременно. Однако все это уже не имеет значения, — заключил он. «Почему?» — не поняла Полина. Но тут оркестр взорвался такой россыпью восхитительных звуков, что едва ли Роберт услышал ее вопрос. Да и ей сейчас не так уж важно было услышать ответ. Она впитывала в себя эти звуки, эти яркие огни, этот шум в зале. Ей нравилось быть среди настоящих столичных людей. Вот в чем дело. Ей надоела провинциальность, которой была пропитана советская Москва, и фашистский Берлин оказался в этом смысле предпочтительнее. И в романском кафе, куда они с Робертом приехали уже под утро, все было пронизано настоящим богемным столичным духом. И даже не просто богемным, а интеллектуально богемным. Это Полина заметила сразу, как только, пройдя мимо карлика в униформе через просторный дверной тамбур, они оказались в зале. Драпировки из бордового бархата, золотая лепнина, отражающиеся в многочисленных зеркалах, живые цветы на столиках — все это привлекло ее внимание меньше, чем публика. «Публика здесь особенная», — заметила Полина, когда они с Робертом уселись за столик. «Лица интеллектуалов, вы не находите?» Столик, кстати, отыскался с трудом, и то лишь на время. Какая-то актерская компания покинула романское кафе, но должна была вскоре вернуться. «Остатки прежней роскоши», — ответил он. «Почему?» «Издатели, художники, поэты. Здесь интеллектуальный центр Берлина, особенная публика, вы правы. Но в Германии остались ведь немногие. Кто уехал, кто просто исчез. А оставшиеся едва ли могут претендовать на то, чтобы считаться цветом нации. Неужели вы полагаете, что цветом немецкой нации теперь следует считать военных?» — насмешливо спросила Полина. «Странно слышать такое от подданного британской короны». «Ничего странного», — Роберт пожал плечами. «Художники, желающие существовать в немецком искусстве, должны работать так, как будто в нем нет Нольде и Кокошки. И никогда не было. Не думаю, что при таком, дипломатично скажем, самоограничении, они могут претендовать на то, чтобы считаться цветом чего бы то ни было. Впрочем, это слишком сложный умственный выверт», — добавил он. «Боитесь, что он мне непонятен?» — иронически заметила Полина. «Боюсь, что он вам скучен. И в любом случае не нужен. Киностудии работают, фильмы снимаются, и многие из них очень даже неплохи, по-моему. Да вы их и сами видели, конечно. Или в Париже невозможно теперь увидеть немецкие фильмы. Я давно у вас не был, простите, не знаю». Полина тоже этого не знала. «Может быть, теперь уже и нельзя, ведь отношения между Германией и Францией обострились до крайности». Напоминание о Париже отдалось у нее внутри болью, короткой и острой. Уезжая из Москвы, она оставила Неволину 50 открыток с московскими видами и с описанием своих замечательно обстоящих дел. Она получила роль в «Амхате», прошла кинопробы, скоро начинает сниматься. Вот съемки уже начались. Он обещал отправлять эти открытки во Францию еженедельно. И, наверное, так и делает. Но мысли о родителях. Они-то и отдаются в ней болью при одном только слове «Париж». А немецкие фильмы, снятые за тот год, который Полина провела в Москве, она посмотрела подряд перед своим отъездом в кинозале в Малом Гнезняковском переулке, в том самом кинематографическом комитете, сотрудником которого представился ей Неволин при знакомстве. Об этом тоже вспоминать не хотелось, но не от душевной боли, а от одного лишь чувства стыда, которое появлялось при воспоминании о первой встрече с Неволиным, да и вообще о нем. «В Париже можно увидеть все», — сказала она. «А как вы догадались, что я приехала в Берлин ради киносъемок? Ну а ради чего же еще может приехать в Германию французская актриса?» — улыбнулся он. «Кстати, на студии Уфа, это на Дёнхофплац, вы еще не были. Весьма разнообразно кормят в самой обыкновенной студийной столовой. Вам, как гурману, будет интересно». «С чего вы взяли, что я гурман?» — удивилась Полина. «В Берлине глаза разбегаются от обилия ресторанов и баров, а молодая актриса, едва приехав, отправляется обедать в скучнейший адлон. Значит, она либо шпионка и интересуется офицерами и дипломатами, либо гурман, и ее привлекли австралийские стейки». «Сами вы шпион!» — рассердилась Полина. «Ваша наблюдательность подозрительна». Роберт не обратил на ее возмущение ни малейшего внимания. «Уфа именует себя немецким Голливудом», — сказал он. «Самонадеянно, конечно, но что центр европейского кино находится теперь в Берлине, а не в Париже или где-либо еще, несомненно. Москва пытается соперничать, но вряд ли русские сумеют сделать у себя Голливуд». «Почему?» От Шерри Коблера, заказанного для нее Робертом, у Полины слегка кружилась голова. Но это было именно алкогольное, физиологическое головокружение. Никакого восторга от всего, что ее окружало. От зала в багрово-золотых тонах, от дивного голоса певицы на эстраде, от томящего запаха роз на столике и, главное, от безупречного джентльмена, сидящего рядом с нею. Она больше не испытывала. Это было ей так странно, но это было именно так. Возможно, она просто устала. Близилось утро. «Почему у русских не получится Голливуд?» — машинально повторила Полина. «Потому что их же Чехов говорил, что необходимое условие творчества — чувство личной свободы», — ответил Роберт. «Вы полагаете, оно возможно в Советской России?» «Понятия не имею, что возможно в Советской России», — сказала Полина. «Я никогда там не была». «Вам скучно?» — неожиданно спросил Роберт. «Надо же, она думала, он не замечает ее состояние». «Нет», — ответила Полина, — «но я немного устала, это правда». «Жаль. Мы могли бы поехать еще в Танцфест». «Что такое Танцфест?» «Очередное кабаре, любимое всеми берлинскими англичанами». «За что же вы так его любите?» «Лично я к нему равнодушен, но весь английский дипкорпус обожает пляску смерти. А журналисты заодно, разумеется, те, что пишут о политике». «Почему же именно они?» — заинтересовалась Полина. «Потому что они привыкли к ежедневной пошлости». «А вы, разумеется, натура утонченная», — язвительно заметила она. «Разумеется. Во всяком случае, мои эстетические рецепторы не возбуждаются, когда на эстраду выскакивают танцоры в черных трико с намалеванными скелетами и начинают истошно орать: «Берлин, Берлин, твоя пляска, пляска смерти». «Да, это, судя по вашему описанию, действительно пошло», — согласилась Полина. «Тогда зачем же вы зовете меня в этот танцфест?» «Саксофонисты там виртуозные. Вот их можно слушать бесконечно, даже когда они исполняют эту пляску смерти или бог знает еще какой бред». «Нет, сегодня мне уже никуда больше не хочется. Видимо, берлинская богемная жизнь разнообразнее, чем мои скромные силы позволяют выдержать», — сказала Полина. «Но я привыкну. Вы обещаете не оставлять меня?» Она посмотрела Роберту прямо в глаза. И вместо веселого блеска ее встретила темная бездна. Полина этого не ожидала. Его взгляд вдруг показался ей опасным, но лишь на мгновение. Тут же это странное впечатление развеялось. «Обещаю», — сказал он. «Пойдемте, я отвезу вас домой».